Глава 20. Сказать по правде, я несколько устал от всего вокруг происходящего, и Амелия стала последней каплей. Очень захотелось послать все в преисподнюю к безымянному богу и вернуться в горы, снова пожить отшельником, где меня и нашел Гарриет, столь фанатично следовавший заверениям своих любимых звезд. Но нельзя, каша вовсю заварилась, и если я сбежал на этом моменте, то котелок взорвался бы даже без помощи темных. И тогда я выдохнул, принял свое обычное беспристрастное выражение лица и заговорил с растерянным стражником. «Ее слугу допросили?» «Да, ваше императорское величество, он ничего не знает. Клялся и божился, что его госпожа вышла прогуляться по дворцу, как она частенько это делает», — обеспокоенно ответил стражник. Он сильно нервничал. «Еще бы, второй раз девица, которая должна быть у него и его команды под особым надзором, таинственным образом исчезла, и никто не смог ее найти. Но в этот раз я готов был биться об заклад, что дело не в очередном подслушанном заговоре. Новые мятежники еще не созрели до активных действий. Я точно это знал. Говоришь, леди Амелия часто бродит в одиночестве по дворцу? И куда именно она любит заглядывать? Эта информация показалась мне полезной. Интуитивно я ощутил, что разгадка рядом». «Так точно!» — кивнул стражник. Она гуляет в основном по крылу, в котором расположены ее покои, любит заходить в библиотеку на втором этаже, подолгу сидит в небольшой беседке во внутреннем дворике, вход в который проходит тут же внизу. Леди Амелия не делала никогда ничего подозрительного, и у меня сложилось впечатление, что ей самой рисковать больше не хотелось, но все-таки она потерялась. «Расслабила вашу бдительность девчонка своим постоянством, и все», — сурово ответил я ему. На что стражник лишь поджал губы и виновато опустил глаза вниз. К сожалению, тех, с кем я начал завоевывать свободное княжество людей, нельзя было приставить присматривать за Амелией, а они бы ее точно не упустили из виду. Вот только мне пришлось бы постоянно не упускать их самих из виду, так как понятия чести и чужой женщины им не были знакомы. «Продолжайте поиски, а вечером жду всю вашу команду у себя. Вы второй раз не справились с единственной наложенной на вас задачей», отдал приказ и оставил стражника наедине со своими мыслями. Пусть думает о своей судьбе, а я, кажется, знал, где искать Амелию. Если моя интуиция не обманывала, а она никогда не лгала раньше, то девчонка сейчас находилась как раз в саду, только не на своем любимом месте, а в более уединенных условиях. Еще в кабинете, куда меня затащил Гарриет, я почувствовал, что мы не одни, но, учуяв легкий цветочный аромат, присущий волосам Амелии, я расслабился, даже подумал, что стал излишне мягкосердечным, раз мне мерещится в случайном помещении подобное. В общем, не послушал себя и доверился магу, а зря. Если в этот раз я прав, то девчонка услышала не предназначавшийся для ее ушей разговор и, естественно, испугалась и убежала ото всех. Удивительная у нее способность к подслушиванию. Вроде и случайно получается, однако же весьма эффективна и всегда в гуще событий. Но я доподлинно знал, что она не попытается сбежать или найти себе сомнительных союзников среди моих непочитателей. Она не была глупой, она была с характером, но совсем не дурой, а еще растерянной и юной. Я вошел во внутренний сад и замер на мгновение. В отличие от центрального крыла, здесь пространство было меньше, скромнее, но зато гораздо более запутанное и заросшее. Местами вполне можно было почувствовать себя находящимся в диком лесу. Только облагороженные дорожки давали понять, что это все-таки творение рук человеческих. Я стремительно пошел вперед, петляя в многочисленных поворотах и задевая плащом шелестящую листву. Разветвление, еще одно и еще. Пожалуй, плохо ориентирующийся человек вполне способен заблудиться здесь и долго беспомощно бродить в ожидании помощи. Но для меня все дороги всегда были абсолютно ясными, как на ладони. Слегка втянул носом воздух. Конечно, вот оно, знакомый цветочный аромат без растущих рядом цветов. Я сошел с тропинки и поднялся на покатый пригорок. Прошел еще немного, и среди низких кустарников меня ждал подарок. «Здравствуй, Амелия!» «Ваше императорское величество, предпочитаете прогулки в кустах?» Ее брови изумленно взметнулись наверх. «Всякое бывает», — миролюбиво ответил я. «А ты что же, не простудишься?» «О, вряд ли. Здесь у вас довольно теплый климат, и земля прогрелась на солнце за целый день». «Тогда и я присяду, пожалуй. Подвинься». произнес и бесцеремонно втиснулся на свободное место рядом с Амелией. И тут же в нос ударил ее цветочный аромат, оказавшийся вблизи еще вкуснее. На несколько секунд позволил себе просто насладиться им. Но странно, раньше я так на нее не реагировал. Раньше для меня это был просто аромат и все, как один из многочисленных фактов о леди Амели Уитл. А теперь я наслаждаюсь им. «Не хочу показаться невежливой, но зачем вы здесь?» — не выдержала Амелия. «Гулял? Решил отдохнуть. Разве ты не поэтому же прячешься в кустах?» — изобразил на лице удивление. Она на миг недовольно поджала губы, но практически сразу же расслабила лицо обратно. «Не знаю, если честно, зачем я здесь. Наверное, предполагала сбежать ото всех, чтобы никто не нашел. Хотелось побыть не только душевно, но и физически одной». «О!» только и сумел выдавить из себя. Почему-то на откровенный ответ я не рассчитывал, когда заводил разговор. «Ты душевно не одна». Зачем-то добавил эту банальную фразу, хотя и самому было ясно, о чем она. «Нет, одна. Рик не в счет. Он, конечно, хороший, но в моей ситуации абсолютно бесполезный. Его даже как жилетку, чтобы поплакать, не используешь», эмоционально возразила Амелия. «Можешь воспользоваться мною, как жилеткой. Хочешь?» Порыве предложил я, раз уж у нас с тобой здесь намечается тайный клуб любителей прятаться в кустах. «Ваше императорское величество, для чего вы здесь? Ответьте, пожалуйста, прямо!» Амелия посмотрела мне в глаза. «Так испугались, что я сбежала, потому сами решили отправиться на мои поиски. Я права? Меня хватилась ваша стража? Называй меня Лориэлем, пожалуйста!» Вместо того, что она спросила, произнес я. «Хорошо, Лориэль», — согласилась она, не меняя своего сурового выражения на лице. «Так вы объяснитесь?» «Да, стражу я к тебе приставил, не способную следить за одной тобой. Постоянно теряют», — всплеснул я руками. «Даже не знаю, что с ними делать. Отправить следить за кем-то еще, может быть?» «Хорошая попытка», — ухмыльнулся я, погрозив ей пальцем. «Но нет, не получится». «Ладно, я нашлась, можем идти». Амелия отвела глаза и попыталась встать. «Нет, не можем», — остановил ее, взяв за запястье. «Поговорим здесь». «О чем же желает поговорить император?» Она вопросительно изогнула бровь, и хотя тон ее оставался вежливым, в нем чувствовалась издевка. «Дай-ка подумать. Возможно, о том, что ты подслушала сегодня, стоя за портьерой в одном кабинете?» Копируя Амелию, ответил, приторно улыбнувшись. Она сразу же заметно побледнела. «Поэтому вы здесь, да?» «Испугались, что ваш способ сделать себя сильнее куда-то сбежал или натворил что-то с собой, раз догадались о том, что я подслушивала, могли бы разоблачить меня в кабинете, и не пришлось бы изображать из себя благородного героя, которому стыдно жертвовать одной девушкой ради блага человечества». Амелия распалялась все сильнее и сильнее. «Я не притворялся. Я не знал тогда, что в кабинете есть кто-то третий, вернее, не придал значения своему чутью, решил, что показалось. Я догадался позже». «Какая разница? Главное, вы знаете. Я знаю. Гарриет знает. Теперь понятно, почему вы оба так добры ко мне», — зло выплюнула она. «А я все думала, почему меня объявили избранницей? Ведь есть много девушек родовитей, богаче, красивее, в конце концов. Но нет, повезло не им». «Амелия, успокойся, пожалуйста. Ты не так все поняла», — попытался успокоить я ее. «Вернее, так, но не все». «Так, не так. Да какая разница? Все равно исход один», — жалобно всхлипнула она и уткнулась в свои колени. «Я лишь средство достижения цели, и никому нет до меня дела, до того, что станет со мной». «Не говори так», — осторожно приподнял ее голову за подбородок. «Мне есть дело до тебя». А потом неожиданно даже для самого себя склонился к ее лицу и поцеловал прямо в приоткрытые губы.